По обе стороны дороги тянутся развалины бывших зон, опустевших поселков, одиноких печных труб, из которых больше никогда не заструится дым. Машин на дорогах мало, людей тоже. Везде следы разрухи и запустения. Как будто над районом трассы пронесся разрушительный смерч. Золотая промышленность страны, в том числе на северо-востоке, была не готова к потрясениям, вызванным приходом к власти людей, не понимавших, что они делают. Я даже вообразить не мог ущерб, наносимый всем этим экономике страны. Но еще страшнее было представить, что ожидает людей, здесь родившихся, выросших, имевших семьи, крышу над головой и в один миг оставшихся безо всякой работы. Жизнь в небольших приисковых поселках всегда была трудной, но для местного населения, никуда не выезжавшего, в других местах, не имевшего ни родни, ни какой-либо другой зацепки, не существовало ничего ужаснее, чем потерять работу. Дитмар и его группа часто просят водителя остановить машину. Идут к развалинам. Но снимать уходящую натуру как-то не решаются. Даже не берут в руки камеру, испытывая неловкость, как будто оказались на кладбище, на чужих похоронах. «А это что?» — спрашивает Дитмар, споткнувшись о какой-то бесформенный предмет и поднимая из-под ног вросший в землю задубелый, белесый, до невозможности растоптанный башмак. Он рассматривает предмет, как археолог находку неизвестного предназначения. «Смотри, как обувь снежного человека!» «Башмак лагерника», — говорю я. «Ему лет 60». Дитмар жалеет, что башмак слишком тяжел. В музее Бати или Саламандры ему бы не было цены. «Жители Мальдяка, ударным трудом крепите могущество нашей Родины». Старый лозунг, написанный белой краской по листу жести. Помят и перекошен, как будто на нем потоптались и снова приколотили к стене двухэтажного дома. Никто не знает в точности, что означает слово «мальдяк» в переводе с языка кочевавших здесь эвенков. Но по одной из версий, самой пророческой, это значит вымирать во время эпидемии, быть уничтоженным. Давно исчез с лица земли многолюдный лагерь в распадке, над которым в морозные дни стоял непроницаемый туман, пробиваемые светом прожекторов. В траве еще долго валялся щит, прикрепленный у входа в зону. Добро пожаловать! После ликвидации лагерей оставалось три поисковых поселка, где когда-то жили семьи охранников, ссыльные, освобожденные, работавший на почте, в медпункте, бане, школе, библиотеке. Из них формировался коллектив государственного предприятия по добыче золота. он насчитывал больше 1000 человек. Большинству некуда было отсюда податься. Они обустраивались прочно, навсегда, уверены, что работы на полигонах на их век хватит. В последнее время на Мальдяке образовались 3 старательские артели. Они стали называться обществами с ограниченной ответственностью и давали в год до 1500 золота. Люди неплохо зарабатывали, белили барачного типа дома. В окнах появились горшочки с цветами. Признак уверенности. Все переменилось в одночасье. Поселки объявили подлежащими ликвидации. Жителям предложили поскорей освобождать дома, искать пристанище в других местах. А непослушных, желающих оставаться, власти принуждают покидать поселки, перекрывая все системы жизнеобеспечения. Стоит поселок, одни пустые окна. Даже в Восточной Сибири, когда строили гидростанции, когда искусственные водохранилища затапливали деревни, и невозможно было ни задержать, ни приостановить приход воды, даже там старались сначала решить, куда перемещать, чем занять людей. На Колыме в 90-е годы ничто не требовало спешки, но власти решительно отказывались содержать поселки. Еще люди оставались в домах, а уже появились в Атаге предприимчивых доброхотов, которые снимали провода под напряжением, разбирали и увозили электродвигатели, вытаскивали откуда только можно и нельзя цветной металл, сжигали постройки. Удручающие картины, увиденные на Мальдяке, привели в замешательство съемочную группу. Дитмар бродил среди развалин и все переспрашивал. «Я правильно понимаю, что здесь под ногами золото?» Мы нашли какую-то контору, а в ней Владимира Алексеевича Белоконова, председателя элиты, одного из 3 обществ с ограниченной ответственностью. Пожилой, усталый человек. Он на Колыме 4 века. На Мальдяке, говорит, остались старые отработки. Их уже в который раз перемывают. А разведку новых полигонов никто не ведет. Подсчитанных запасов нет. Партии геологов теперь работают только на себя. Если что-то приличное находят, держат в секрете, никому не передают, никого не подпускают. «У нас рыночная экономика», — говорят. «Какая же она рыночная, если у недр нет хозяина? Они во власти тех, кто имеет к ним доступ». «Ничего не могу понять», — говорит Дитмар. «А мы можем понять. После Второй мировой войны Германии понадобилось 5 лет, чтобы подняться из руин. Советский Союз за этот же примерно срок оправился от страшных разрушений, вышел в число мировых держав. Выбираются из кризиса бывшие социалистические страны Восточной Европы. И только ельцинская команда продолжала сталкивать Россию вниз –